«Да, думаю, нам стоит сделать это», – пробормотал в эфир Карис. Я вздохнула и потерла виски. Видимо, это совещание продлится дольше, чем ожидалось. Минус ноль. А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 29. Раут Клопач. Нормандия. Неплохие игрушки, сказал я, осматривая оружие перед собой. Одни из самых мощных, поверь мне, добавил Джейкоб, который стоял рядом со мной. Я прекрасно проводил время, изучая оружие этой галактики, но не того, который мне уже был знаком, а его более тяжелые варианты. А особенно сильно меня заинтересовали два образца. М920К и излучатель сингулярности М490 Буря, стреляющие мини-черной дырой и ядерным взрывом соответственно. Как по мне, очень неплохое оружие даже по меркам Федерации. Как-никак у нас есть уничтожитель, одна из двух атакующих модификаций бегемота из трех возможных с очень, очень большой разрушительной силой, а именно уничтожение целых систем за один выстрел. Сгусток энергии, выпускаемый уничтожителем, когда попадает в Солнце системы, резко увеличивает его гравитацию, тем самым превращая его в сверхновую, вследствие чего все планеты системы, в которой произошел взрыв, превращаются в поджаренные куски камня. Вторая же, Джаггернаут. В отличие от уничтожителя, он может выпускать ионную волну, способную уничтожить все корабли в системе, так как дальность ее поражения позволяет это. Волна напрямую воздействует на источники энергии, дестабилизируя их и заставляя взрываться. Разумеется, это волна настраиваемая, чтобы не задеть союзников. Раут, а какое вооружение в основном использует Федерация? Не пойми меня неправильно, я не пытаюсь вынудить из тебя информацию. Исключительно личный интерес, невзначай спросил Джейкоб. Очень тонко, Джейкоб. Как я вижу, Цербер не теряет надежды получить от нас сведения. Сперва Миранда, теперь он. Впрочем, Джейкоб не так навязчив, как первая. Сначала она действовала аккуратно, а именно, случайные вопросы и встречи тут и там. Гдара Миранда перестала приставать довольно быстро, а после, сосредоточилась исключительно на мне. Как-никак Дара очень немногословна, и если у нее нет приказа или интереса говорить, то она ничего и не скажет. Ну, так вот, со временем, Миранда становилась все навязчивее и навязчивее. Дошло даже до того, что она прогоняла экипаж из зоны, где я находился в тот или иной момент, и начинала задавать свои вопросы. Впрочем, ее попытки так и остались безрезультатными. Обычная, я бы сказал, пулеэнергия. Нажимаешь на курок, и происходит выстрел. Хотя материалы немного другие, а так все стандартно. Ну и его размер, разумеется, ответил я и пожал плечами. Услышав меня, Джейкоб скривился. Хех, надеюсь, Миранда его не убьет. Неожиданно для нас обоих, в комнату арсенала ворвалась капитан, и, найдя нас глазами, подошла к нам. «Раут, Джейкоб, готовьтесь к высадке. У нас миссия», заявила она и сразу же вышла. Я и Джейкоб посмотрели друг на друга. Я лишь пожал плечами, а он устало вздохнул. «Работаем без выходных, а?» – пробормотал он. «Ага», – кивнул я и пошел за своим снаряжением. Минус ноль. Дарасент-Теги. Нормандия. Вид из иллюминатора как всегда завораживал. Звезды этой галактики неисследованы и незнакомы мне, как Федерации в целом. Последнюю пару дней я основательно изучала экстранет и убедилась, что местные расы не очень ценят знания и не стремятся изучать галактику, в которой находится. Каждая цивилизация, поглощенная жнецами до этого времени, оставила после себя следы. В этом я уверена. Но нашли они только протеан, ну и их предшественников, инусаннан. Если информацию о первых можно кое-как, но откопать, то о вторых, только соскребать ложкой с титанового корпуса корабля. То есть, никак, жнецы подчищают за собой следы, вполне возможно. Мой взгляд оторвался от иллюминатора и сдвинулся в бок, туда, где медитировал еще один член команды. Причем, один из самых компетентных. Юстициар Самара, Азари. Воплощение правосудия в этой расе. Если бы не ее внешний вид, я бы приняла ее за представителя Вадин. Ее отношение, ее действия. Все это прямо-таки кричит о соответствии с нами, даже сила ее веры. И если бы я не была уверена, что ее преданность ей сильна, то предложила бы ей слиться с виртуалом, даже без присоединения к нашему обществу. Возможно, после слияния, Самара стала бы такой же могущественной, как и иерарх Исера. Я покачала головой, отгоняя такие мысли. Это, в любом случае, невозможно. По крайней мере, пока. Вы хотите задать мне вопрос, мисс Дра? Ваш взгляд держится на мне уже довольно долго. Услышала я ее голос. Хотя ее глаза были все еще закрыты, а ее биотика все еще держала ее тело в воздухе. Возможно. Кивнула я бы хотела узнать кое-что. Что именно вы хотите знать? Она завершила медитировать и, повернувшись, посмотрела на меня. Минус ноль. Зелан. Система Денип. Личный флагман Зелана. Алдуин. Что ж, я сидел в своей каюте, а напротив меня стояли посланники Вадины Накалимов. И прибыли они очень быстро. Видимо, тема с поиском создателей жнецов зацепила лидеров партий. Выбор Накалимов был неожиданным. Панака Накатук, зоркий надсмотрщик, и еще трое исследователей. Если изучить его досье, то содержание этого досье можно охарактеризовать двумя словами. Точность и совершенство. Его стремление к этим двум идеалам постоянно и стремительно. И, иногда, мешает миссии, если он работает не один. Собственно, это и есть причина моего замешательства, так как в миссии, помимо него, участвует и сторона Вадин. К тому же, он имеет очень высокий ранг в обществе Накалимов. Можно сказать, он лишь на уровень ниже, чем сама ее величество. Кстати о них. Они отправили клев Сентиэтию, что довольно предсказуемо. Археолог и теолог. То, что нужно для миссии с таким направлением, довольно неплохо, если можно так сказать. К тому же, герои умеют сосредоточиться на задаче. Так что думаю, проблем не будет. Ты игнорируешь меня, первый, услышал я голос с ноткой раздражения. Улыбка на моем лице застыла, а ее край дернулся. Ах, да, я забыл упомянуть об еще одной личности, которую отправили в Адине. Ну, как отправили, это личность и отправила. Ага, мисс Папа Римский с колющей палкой и магией тоже прибыла на мой корабль. Я также забыл указать на один факт. У Вадин имеется два вида солдат. Обычные солдаты, те, которые стреляют из обычного оружия, и солдаты-жрецы, те, кто используют эту самую магию. Принцип схож с биотикой, а именно, выстрелы энергией, щиты и еще что-то по мелочи. Чем выше ранг такого солдата-жреца, тем сильнее его магия. А ранг зависит от уровня синхронизации с виртуалом, с которым сливаются в Адине. Исера – очень яркий и сильный представитель таких солдат-жрецов. Помнится, я как-то дрался с ней, и что могу сказать, мы были относительно равны. Ближайшие сравнения, как шел бой, типичное ПВП в типичное РПГ. Разбойник с толикой мага против мага с толикой разбойника. Для разбойника, магией пробить невозможно, только отвлечь, и пытаться максимально сократить расстояние, используя свое преимущество в скорости. Для мага, невозможно полноценно вступить в ближний бой, только отбиваться, одновременно атакуя магией, и, сохраняя дистанцию, поливать противника этой самой магией. За то время, что мы не виделись лично, ты стал очень самоуверен, а... Исера махнула рукой, и, вспышки цифр, передо мной появились три копья, направленные острием на меня. За то время, что мы не виделись лично, ты все еще осталась надменной стервой, а... Шевельнул я пальцем, и три моих ножа вылетели из моей одежды и встали напротив ее копий. Мы долго сверлили друг друга взглядами, как мне казалось, часами. Она не хотела отступать, впрочем, как и я. Но нас прервал Панака со стороны. Если бы я не знал ваши отношения друг с другом, то подумал, что вы собираетесь поцеловаться. Целоваться? С первым? Отвратительно. С отвращением в голосе сказала Исера и убрала копья. Целоваться? С ней? Куда ее целовать? В ее шлем? С таким же отвращением произнес я, и мои ножи вернулись ко мне в одежду. Ее величество была права на ваш счет, пожал он плечами, вы довольно совместимы. Иерарх Исера, прошу, ведите себя достойно, вставила слово клев. Посмотри на это, даже твои люди согласны, что ты стерва. Еще одно слово, и у тебя в теле появится больше дырок, чем должно быть. Попробуй. Когда мы уже почти вцепились в друг друга, нас снова прервал Панака. Думаю, нам стоит вернуться к делу, невзначай произнес он, привлекая наше внимание. Вы так не думаете, главы хранителей Эвадин, ТЦ? Одновременно цокнули мы и вернули серьезный настрой. И, разумеется, мы сделали вид, что прошлой сцены не было. Да, давайте вернемся к делу. Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 30. Жанна Шепард. Система Тифон. Айте. Я, Раут и Джейкоб приземлились на базе Цербера, с которой пришел сигнал СОС. Зайдя внутрь, нам на глаза бросились следы разрушения и боя. Мертвые тела, Дырки от пуль, пятна крови и поломанная мебель то тут, то там. Стук наших шагов эхом отражался по коридорам пустующего комплекса. Пройдя чуть дальше, я услышала мужской голос. «Я здесь. Посмотрите на монитор». Следуя за голосом, я увидела один рабочий монитор с человеком в нем и подошла к нему. «А, вот вы. Я заперся в вычислительном зале, в дальнем конце базы. У нас тут разгуливают геты. Программа Ви перехватила управление, и я сегодня потерял много друзей. Не хотелось бы, чтобы вы разделили их судьбу. Прошу, будьте осторожнее». Я кивнула и повела отряд вглубь базы. «Ну, теперь мы хотя бы знаем, где его искать», — заметил Раут и пожал плечами. «И все же, почему ты взяла меня и Джейкоба, а не кого-нибудь другого на эту миссию? Миранда и Тали были бы более предпочтительным выбором, учитывая факт того, что миссия связана с Цербером и Гитами. Это действительно так, но Джейкоб не умеет темнить так, как это делает Миранда. А почему ты, а не Тали? Мне нужно было поговорить с тобой». «Поговорить мы могли и на борту Нормандии, Шепард», — бросил он недоумевающий взгляд в мою сторону. «И поговорили бы, если бы не срочный сигнал СОС», — сказала я, минуя очередной коридор. «В любом случае, как ты оцениваешь шансы Федерации против жнецов? Что если они ворвутся к вам в родную систему?» Мне действительно интересен его ответ. Никто не знает реальной боевой мощи Федерации, как и то, где находится их родная система. Лишь вскользь сказанные упоминания тут и там. Если мне удастся заручиться ее поддержкой, победа над жнецами уже не будет казаться такой далекой. А учитывая то, насколько разумен Залан, я не думаю, что он пустит на самотек такие сведения, в отличие от совета. Хаэм, если быть полностью честным с тобой, капитан, то Федерация вполне может победить жнецов в одиночку. Да, потери будут, но я не думаю, что они превысят 20% от всех сил Федерации. Что, только 20%, и это максимум, и я склонна верить ему на слово. Даже я, человек, довольно слабо ориентирующийся в дебрях политики, понимаю, что показывать все свои карты станет только дурак. Федерация где-то держит свои силы, но где, не могу знать. Впрочем, как и все остальные, по словам Дэвида, известно о 4 флотах и о той махине, припаркованной к мигрирующему флоту, но больше ничего. Любой корабль, будь то дипломатический или какой-то еще, и близко не подпускается к ретранслятору, ведущему к системе ДНИП, в которой находится колония Федерации. Но об одурманивании не может быть и речи. Подумай, Шепард, жнецы используют этот эффект только на тех, кто занимает довольно высокие посты в структуре власти цивилизаций, о которых известно довольно много. Информация о Федерации же очень туманна. Никто не знает, где находятся родные миры ее расы, кто возглавляет партии в ее сенате. Единственный факт, который четко известен и понятен, это то, что возглавляет ее лорд Залан. Жнецы – машины. А это значит, что они просчитывают вероятность успеха перед тем, как сделать ход. Как они могут даже начать высчитывать это, если не знают ни количества населения, ни инфраструктуры и уж тем более ни уровня технологий? Это просто нелогично, что идет вразрез с их паттернами мышления. Все ж, хотела было я продолжить беседу, как меня остановил Раут, подняв передо мной руку в соответствующем жесте. «Контакт, 40 метров, за дверью впереди», — прошептал он, — «по звуку 11 целей». Я кивнула и быстро распределила отряд. Раут встал перед дверью, чтобы отразить возможную внезапную атаку, как только мы войдем. Я и Джейкоб расположились по бокам от него. По моему сигналу, Раут открыл дверь, и нас встретил шквал огня, который благополучно был заблокирован щитом. Мы с Джейкобом тут же заняли позиции за ограждением, которое находилось прямо около двери, и нажали на спусковой крючок, методично отстреливая гетов. Разобравшись с очередным противником, я заметила странную деталь: свет в их окуляре был зеленый. Это проделки Ви, о котором говорил человек в мониторе. Как только Раут снял последнего гита, мы немного осмотрелись. Как оказалось, помещение было кафетерием. Вы заметили, что эти геты отличались от тех, с которыми мы встречались ранее, и двигались они немного по-другому, — заметил Раут и стал осматривать их тела. По-другому, удивилась я, так как не заметила изменений в их поведении. Мне встречалось большое количество гетов, и могу сказать, что эти двигались так же, как и другие. Ага, для тех, кто проходил обучение и модификацию в Академии, это довольно просто, ведь их память тоже улучшается. В моей памяти сохранились четкие паттерны действий гетов, Эти явно отличаются от тех, с которыми мы встречались. Что ты имеешь в виду? Подошел Джейкоб и начал смотреть на действия Рауда. Их оружие было нацелено четко на жизненно важные органы, а не на все тело, как обычно. Как если бы их контролировал человек. Хотя нет, не так, как если бы эти геты руководствовались логикой человека. Ведь если ты получишь приказ убить противника, то будешь целиться в те места на его теле, в которые, если ты попадешь туда, он умрет. Понятно, кивнула я головой, но их контролировал Ви, а не человек, верно? Теперь я не уверен, закончив осматривать тело, сказал Раут и повернулся ко мне. Думаю, нам стоит двигаться дальше. Ответы должны быть впереди. Тогда отправляемся, сказала я, и отряд, сформировав построение, начал продвигаться глубже внутрь. Минус ноль. И Сиросентшейд, цитадель. По словам первого, зацепки о создателях этих жнецов имелись у некого доктора Брейсона. Он упомянул гладкие шары небольшого размера, работающие как передатчики и излучающие странную энергию, принадлежащую создателям жнецов. Но меня особо заинтересовала информация о них. Левиафаны, как назвал их первый, очень древняя органическая раса, которая много миллионов лет назад, развив в себе способность выходить в открытый космос, подчинила себе все другие виды и в итоге доминировала над всеми органическими расами в галактике. Но их империи пришел конец, когда они создали синтетическую версию себя, жнецов, которым они дали одну цель – сохранить жизнь в галактике. И, разумеется, первой целью их создания стали они сами. К сожалению, кроме этого, ничего конкретного известно не было, по крайней мере, по словам первого. И еще кое-что, он снова решил подшутить надо мной. Когда я прибыла в посольство Федерации, Пилигрим Имани явно не ожидала моего прибытия, и из-за этого мне пришлось потратить драгоценные минуты, ожидая транспорт до места работы Брайтона. Я не могла слышать этого, но уверена, что Клёв Сент-Сиэти и Панака на Кату тихонько смеются надо мной. Эта маленькая наглая крыса ответит за это. Впрочем, моего прибытия не ожидала и вся остальная цитадель. Когда мой ковчег Вознесения приблизился к станции, всевозможные каналы связи были забиты вопросами о принадлежности корабля и намерениях. Я могла услышать их дрожащие голоса, переполненные страхом и непониманием. А примерно через минуту послышались голоса и самих советников. Раздражение начало нарастать во мне, когда я услышала голос одного из них, а именно, Тивас, не зная почему. Но меня раздражало не только это, а еще и то, что я должна была вести с ними диалог. Да, я, как Вадини в целом, смягчилась под натиском обстоятельств и присоединения к Федерации, но разговаривать с тем, кто не знает своего места и даже не желает познать его, вызывает у меня не только раздражение, но и приступы ярости. Панака Накатук и Клёв Сент-Сиэтия видели, в каком я состоянии, и ответили на их вопросы от моего имени, за что я благодарна им, так как, если бы они этого не сделали, то началась бы атака на станцию, и я бы утратила шанс получить зацепки нужной мне информации. Будь первый проклят. По прибытию на место работы Брайтона, я сразу почувствовала что-то неправильное. Слабые волны энергии, которые исходили из дальней части помещения. Помещение создавало атмосферу типичной лаборатории. Светящиеся экраны терминалов, пиликанье оборудования, ходящие туда-сюда ученые и так далее по списку. А в центре комнаты стоял закрепленный осколок корпуса жнеца, окруженный защитными барьерами. От него тоже исходили волны энергии, но отличные от первых. Нужно все сопоставить с известными точками и обновить карту. Потом связаться с полевыми группами и получить от них отчеты. Услышала я мужской голос в стороне. Кинув взгляд в направлении голоса, мне на глаза попался мужчина из расы людей довольно преклонного возраста, что-то нажимающего на одном из терминалов. Хорошо, кажется, я нашла нужную мне личность. Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 31. И Сиросентшейд, цитадель. Как только Брейсон повернулся и увидел мою группу, он замер с широко раскрытыми глазами и выронил планшет, который держал. Кто вы? Как вы попали сюда? Я пришла сюда не за этим, человек. Мне нужна информация о левиафанах. Я взмахнула рукой, и перед появилось копье виртуалов, направленное ему в горло, из-за чего он моментально замолчал и поднял руки. Прошу прощения за действия моей напарницы, доктор Брейсон, но нам действительно нужна эта информация, вмешался Панака, сделав шаг вперед. Мы представители Федерации, и могу заверить вас, что наши намерения исключительно положительные. Вы из Федерации? Удивился Брейсон и быстро взял себя в руки, все еще с копьем у своего горла. Если так, то могу ли я связаться с советником, чтобы подтвердить это? Информация, которую вы просите, немного секретна. Конечно, кивнул Панак и посмотрел на меня, иерарх Исера, будьте добры, перестаньте угрожать доктору. Он очень важный источник информации. Я убрала копье, на что Брейсон облегченно вздохнул и активировал свой амни-инструмент. Спустя пару кликов, на нем появилась голограмма человека. Советник, ко мне в лабораторию прибыли трое утверждающих, что они представители Федерации. Вы можете подтвердить это? Спросил он. Среди них есть некто в черном комбинезоне и с копьем? Да, тогда, все верно, это они. Прошу прощения, что не уведомил вас об этом. Лорд Зелан связался со мной лишь пару минут назад. Окажите им всевозможную поддержку. Они на нашей стороне. Хаэм, первый решил уведомить их только пару минут назад. Он определенно испытывает мое терпение. Понял, советник, сказал Брейсон и, завершив звонок, повел нас куда-то. Ну, раз мы все прояснили, прошу за мной. Хдли, подберешь для нас данные о левиафанах? Хдли, один из работающих здесь, услышав его, кивнул и куда-то ушел. А Брейсон начал говорить. Прошу прощения, господа. Остальные члены моей команды сейчас проводят исследования на местах. Я доктор Гаррит Брейсон, возглавляю особую группу «Аврора». Чем занимается ваша группа? Спросила Клёв с ноткой интереса. Мы проверяем легенды, слухи, странные истории о жнецах, еще с тех времен, когда Жанна Шиппард впервые упомянула о них. О, то есть не все из них, глупцы и невежи, должна признать, это приятные новости. Теперь я начинаю понимать, почему первый выбрал их, как одних из первых целей для установления дружеских отношений. Пока я размышляла, мой слух уловил шаги, направленные в нашу сторону. Из одного из коридоров к нам вышел Хдли. Хдли, данные готовы? Спросил его Брейсон, как только увидел его. Хаэм, что это за странная энергия, покрывающая его тело? Она похожа на... Нет. Изо рта Хдли вышел очень низкий голос, древний и сильный. Он вскинул оружие и выстрелил в Брейсона. Клёв моментально двинулась и встала перед человеком, поставив щит виртуалов и заблокировав выстрел. В этот момент я создала несколько копий виртуалов и прибила стреляющего в полу, сделав дырки в его одежде, но не нанеся ран. «Вам не нужно быть здесь, тьма неприступна», — пробормотал он напоследок, перед тем, как потерять сознание. «Спасибо, вы спасли мне жизнь, мисс», — прошептал Брейсон в состоянии шока. Клёв лишь коротко кивнула и убрала щит. Я посмотрела на бессознательного Хдли. «Ну, теперь мой интерес вырос до предела. Впрочем, не только мой. Как интересно». Подошла к нему Клёв и начала осматривать его тело. «Действительно», — кивнул Панак и присоединился к ней. Это так называемый эффект одурманивания, которым обладают жнецы. Полагаю, они получили эту способность от своих создателей. Они очень скрытны, высказала свое мнение Клёв, и они пытаются оставаться такими. Левиафаны боятся, если это так, то чего именно? Самих жнецов или нас? Минус ноль. Некоторое время спустя, мой взгляд напряженно изучал шар со странной энергией. Она соответствовала той, которую я почувствовала от одурманенного Хдли. Клёв просматривала данные, собранные Брейсоном, а Панака разговаривал с персоналом. Эта энергия ведет себя очень необычно. Она не пытается проникнуть в мой разум, по крайней мере, сейчас, а обволакивает меня, как одеяло. Она как будто изучает меня, пытается понять, что я. Это было странно похоже на прикосновение виртуала Шейд. Она тоже применяла такой метод, когда я встретилась с ней. Она проникала в мой разум, изучала его, перебирая воспоминания и исследуя мою реакцию. Мое священное облачение реагировало на эту энергию, изучало ее в ответ. Какое странное чувство. Мистер Панака, вы хотите сказать, что Хдли сделал это под влиянием левиафанов через эту сферу? Услышала я голос Брейсона, указывающего на экранированную сферу. Верно, я и мои коллеги довольно чувствительны к энергии, а этот шар прямо-таки излучает ее, принял Панака деловой вид. Мы думаем, что левиафаны таким образом пытаются отгородить нас от себя. Понимаю. И что вы предлагаете? Для начала, предлагаю задать вопросы виновнику торжества, сказал Панака и указал на Хдли. По-видимому, он уже приходит в себя. Что? Я? Что происходит? Очнувшись, пробормотал Хдли. Ты напал на своего начальника, выстрелив в него. Припоминаешь? Спросил Панака, с интересом смотря на него. Я? После того, как вы появились, стало темно, холодно, словно я оказался в другом месте. Перестал быть собой, потирая голову, объяснил он и повернулся к Брайсону. Доктор, это был не я. Прошу вас, пожалуйста, простите меня. Как интригующе. Это почти то же самое, что и при контакте с виртуалом. Успокойся, Хадли. Я не сержусь на тебя. Мне уже более-менее понятна ситуация. Ты не виноват, человек, обратилась я к Брайсону. Откуда в тебя этот артефакт? Его обнаружил один из участников моей команды, Гарна. Если хотите, я могу передать вам аудиозапи. Ах, его прервал крик боли Хадли, который упал на колени и схватился за голову. И, спустя пару секунд, выпрямился и произнес, остановись, тьма неприступна. И как только слова вышли из его рта, энергия стала покидать его тело. ТЦ, думаю, это займет больше времени, чем я думала изначально. Минус 0, Зелан. Система Денип, личный флагман Зелана, Алдуин. Чем могу помочь вам, лорд Зелан? Адмирал Стивен Хакет, командующий офицер 5-го флота Альянса Систем. Приятно, наконец, познакомиться с одним из самых здравомыслящих персон во всем Млечном Пути, сказал я голограмме адмирала с легкой улыбкой на лице. Вы что-то хотели? Хакет приподнял бровь. Я очень сомневаюсь, что мог бы каким-то образом привлечь внимание лидера такой сильной державы, как Федерация. Ну что вы, не принижайте себя, адмирал. Вы очень выдающаяся личность, даже по меркам Федерации. В любом случае, этот канал надежно защищен, и мы можем говорить свободно. К чему вы ведете, лорд Зелан? Уже с осторожностью спросил он. Я бы хотел предложить вам помощь в деле с некой Амандой Кинсон. Глаза Хакета недоверчиво расширились, как только он услышал это имя. Как вы на это смотрите? Почему я поднял этот вопрос? Один из Аргоси, пролетающих мимо Млечного Пути, заметил жнецов, направляющихся в его сторону. По подсчетам исследовательского отдела, им потребуется около 4 дней, чтобы добраться до галактики. У Шепард есть чем заняться, и лишний раз отвлекать мне бы не хотелось. В самой игре, это DLC можно пропустить, но если это сделать, становится непонятно, что произошло. В третьей части об этом вообще не будут говорить, и я не хочу рисковать тем, что вторжение начнется раньше запланированного времени. И если я позволю себе пустить это дело на самотек, помимо очевидного разгрома жнецами всех рас пространства цитадели и огромного количества смертей, разбираться с ними придется мне и моей федерации, по сути, в одиночку. Я не сомневаюсь в мощи флота, но потери будут большие. К тому же, даже если все пойдет как надо, и этим займется Шепард, то будет потеряна родная система батарианцев. А это, уже минус боевой дух и лишние корабли. Вы скажете, что со всеми своими флотами и бегемотами, я мог бы просто взять на себя все дела жнецов, но это не так. Я не собираюсь делать всю работу за местные расы, когда они будут попивать коктейли и наблюдать за происходящим, пока мои люди будут рисковать своей жизнью. Силы Федерации вмешаются только в том случае, когда они сами будут готовы поставить свои жизни на кон. Возможно, это жестоко, но им нужен толчок, катализатор, который заставит их развиваться. Если взглянуть на историю, скорость развития достигает своего пика именно в такие моменты. Моменты войны. Моменты, когда угроза стоит перед лично каждым. Я понял это, когда получил воспоминания Золи, и когда объединял свою галактику. Без крови не будет прогресса. Без прогресса не будет развития. А без развития не будет будущего. Если же они не приложат усилий, то я просто заберу своих людей и вернусь в небесное око. Как вы получили эту информацию? Сурово спросил Хакет. Не беспокойтесь, утечки не было. Просто у моих источников очень большие уши. Успокаивающим тоном, сказал я и, как вы наверняка слышали от Дэвида Андерсона, советника Альянса, у меня исключительно добрые намерения ко всей человеческой расе. К тому же, я смею предполагать, что в этом деле замешаны жнецы. Тогда вы не будете против обмена информацией, не так ли, лорд Зелан? О, даже если в вашем деле и указано, что вы не любитель политики, вам довольно хорошо известны ее методы. Ехидно заметил я, но да, я не против. Разумеется, с некоторыми оговорками. С моим стажем работы, это довольно очевидно, пожал плечами Хакет. В таком случае, перед тем, как я отвечу, мне было хотелось задать вам пару вопросов. Конечно, кивнул я и улыбнулся, давайте послушаем их. Что ж, неплохое начало. Думаю, я нашел то, чем мне заняться в следующие 4 дня. Минус 0, АН. как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 32. Дара Сент-Эйге, Нормандия. Я проводила свой обычный досуг, смотря в иллюминатор, вместе с новой подругой. Самара оправдала мои ожидания, показав себя мудрой и зрелой личностью. Она рассказала, как прошла долгий путь взросления от девочки, склонной к боям и наслаждениям ими, до себя нынешней. И, по ее словам, это изменение произошло из-за одного случая. Будучи наемницей, Самара и ее отряд были наняты для транспортировки некоего груза, а грузом оказались рабы для продажи коллекционерам. Самара предложила своим компаньонам развернуть корабль и отказаться от сделки, однако они отвергли ее предложение. Расправившись с бывшими компаньонами, она еле сбежала от прибывшего корабля коллекционеров, лишь чудом долетев до ретранслятора, что очень ожидаемо. Наемники слишком ценят деньги, на мой вкус, за что и поплатились. Но эти обстоятельства дали необходимый толчок к развитию ее личности. Деньги приходят и уходят, в отличие от знаний, навыков и умений. Виртуал Тейги показала мне, что значат эти слова. Я видела ее воспоминания, как она мои. Я видела битвы настолько кровавые, насколько они вообще могут быть. Целые города превращались в руины, заполненные мертвыми телами, и не только пожирателей, которых создали виртуалы, но и реалов, принявших участие в этих боях. Свист снарядов, грохотание артиллерии, шум двигателей танков, рев энергетических орудий. Все это стало музыкой, господствующей на поле боя. Земля превращалась в выжженную пустошь, а воздух приобретал несменный запах горелой плоти. Гражданская война вечных показала, что в бою важны только навыки, знания и умения. Деньги же утекали со скоростью света, и даже когда они кончились, война все еще продолжалась. Затем она продолжила рассказ. Отпустив рабов на цитадели, Самара снабдила их оружием, броней бывших коллег и прочитала лекцию по самообороне. После данного происшествия Самара покинула ряды наемников. Вступив в стадию Матроны, Самара вернулась на Тессию. Остепенившись, она завела семью и стала матерью для трех дочерей. К своему ужасу Самара обнаружила, что все дочери страдают редким генетическим отклонением и являются ордат Якши. Она признает, что в этом есть ее вина, поскольку она, чистокровная Азари, выбрала другую Азари для создания потомства, что, возможно, и послужило причиной проявления отклонений. Две из дочерей Самары, Рила и Фалири, в соответствии с традицией Азари, согласились жить в изоляции, но одна из дочерей, Мирала, позже известная как Маринт, которую Самара описывает как самую смелую и самую умную, сбежала, отказавшись провести тысячелетие в заперти. Серия убийств, особенности которых указывали на причастность Маринт, стали причиной вступления Самары в ряды юстицеров. Хаэм, честно говоря, эта проблема вполне решаема. Когда Федерация избавляла Небесное Око от Горация и его империи, лорд Зелан приказал сохранить данные его исследований, отдавая им высокий приоритет. Что ж, я не могу винить его за это решение. Горация был настоящим гением, особенно в области геностроения и генной модификации. Он переплавлял генокоды других рас в похожие на свой, который он вывел через свои исследования. Горация переделывал их по своему образу и подобию. Хотя эти данные и были неэтичны, но никто в Федерации не может отрицать их высокой технологичности. Я спросила ее, что же с Маринтой Ордат Якши теперь, на что она ответила. Лорд Зелан взял это на себя. Лорд Зелан решил вмешаться в это дело. Я усмехнулась про себя. У меня не возникают сомнения, что его намерением была помощь матери и дочери. Как-никак его натура очень миролюбива. Но я также не отрицаю того факта, что он хочет получить в свое распоряжение мощных пользователей биотики. Возможно, он даже не осознает, что непреднамеренно использует манипуляцию в их отношении. Я читал об этих Ордат Якши, Азари, обладающие сильной биотикой, и всего с одним единственным нюансом, невозможностью размножаться, от которого можно избавиться очень быстро, используя данные Горация и исследований Федерации. Мой взгляд направился в сторону своей новой подруги. Самара пока сама не осознает этого, но она уже готова пойти за лордом Зеланом в пекло по его первому слову. Я могла видеть доверие к нему в ее глазах. Еще немного, и это доверие перерастет в верность. Я еще раз усмехнулась. Должна сказать, он умеет нажимать на правильные кнопки. Тишину на смотровом мостике прервал голос Миранды Лаусон, агента Цербера, оповещающего членов команды «Шепард» собраться в грузовом отсеке. Я взглянула в сторону Самары. Поймав мой взгляд на себе, она прервала свою медитацию и кивнула в ответ. Мы встали со своих мест и вместе направились в грузовой отсек. Посмотрим, что скажет капитан. Минус ноль. Некоторое время спустя. Не поймите меня неправильно, капитан, но брать с собой всю команду нелогично и непрактично, сказал я, как только услышала причину сбора. Без обид, Шепард, но я согласен с Дара. Ты уверена, что это необходимо? Поддержал мои слова Раут и скрестил руки. Да, я уверена, подняла бровь капитан, нам нужно протестировать систему распознавания жнецов. Сузи сказала, что его работа вызывает некоторую необычную нестабильность в других системах, и требуется более глубокий анализ. Я все еще не понимаю, зачем вам потребовалась вся команда, возразила я. Мне необходимо знать, кого взять с собой на базу коллекционеров, и я бы хотела перестраховаться. Что ж, это будет долгий разговор. Минус ноль, Залан. Личный фрегат Залана, Зет. Приятно знать, что вы ответили на мой вызов, мистер Балак, сказал я, глядя на его голограмму. Надеюсь, я не помешал вам. Можешь выбросить свое обращение в помойку, лорд Залан, отмахнулся Балак. Батарианцы не склонят перед тобой голову, даже если у тебя большие корабли. Что ты хотел? Ну-ну, зачем же так реагировать, мистер Балак? У меня к вам предложение. Предложение? Поднял он взгляд. И чем я заслужил такое внимание от самого лорда Залана? Не нужно строить из себя дурака, мистер Балак. Я прекрасно знаю, что вы из себя представляете, и что вы можете представлять из себя в будущем. Я увидел, как его лицо нахмурилось и приняло задумчивый вид, а на моем лице появилась надменная улыбка. Почему я связался именно с ним? Балак – очень перспективный батарианец, а самое главное – умный батарианец. Несмотря на его очень маленькое экранное время, и изучив его дело, мне удалось узнать кое-что интересное. Я просмотрел дела всех особо выделившихся батарианцев, пока летел на Эротот, планету, где в данный момент заключена Аманда Кинсон. Кстати, переговоры с Хакетом прошли неплохо, даже очень неплохо, если судить по его довольному лицу к концу переговоров. И причина проста, я предоставляю ему очень длинный список членов Цербера, скрытых у Альянса на виду, и обещаю ему одну услугу со стороны Федерации. Опять же, как и говорил ранее, несмотря на неприязнь Хакета к политике, он довольно неплохо в ней ориентируется. Когда я спросил, что он планирует делать с этими внедринцами, в ответ получил всего три слова – переманивание или замена. И как я понял, услугу, которую он выпросил у меня, Хакет будет использовать именно для этой цели. Но меня удивило то, с каким спокойствием он произнес переманивание. А значит, он уже планировал это сделать. Просто с поддержкой Федерации он провернет это дело проще и быстрее. Я предполагаю, что в каноне это дело шло либо очень медленно, либо вообще не шло. А когда жнецы уже вовсю зачищали землю, ему было не до этого. Как-никак это очень тонкое дело, и Хакет не хотел лишний раз попадаться на радары призрака. Но, опять же, если светиться будет только Федерация, а он, только давать наводку, Хакет не запачкает руки, так сказать. Сказать, что я впечатлен, ничего не сказать. Но вернемся к Балаку. Балак умеет думать своей головой, отбросив личную неприязнь. Он все еще ненавидит человечество, как и было в каноне, но ведет дела с Альянсом. Разумеется, неофициально, а используя скрытые каналы и общаясь с не очень законопослушными гражданами. Помимо этого, он насторожен и умеет искать информацию. Случайные прохожие, которые ошивались около посольства Федерации на Цитадели, подтвердили это. Они не были профессионалами и быстро раскалывались под давлением Цую и Имане, указывая, что их нанял именно Балак. К тому же, Балак продвигал идею о единстве расы в батарианской гегемонии, а не разрозненных групп пиратов по всему Млечному Пути. Он аргументировал это тем, что таким образом гегемония сможет стать силой, с которой пространству Цитадели так или иначе придется считаться. И должен признать, что он в некотором смысле прав. Флоты рас Цитадели не могут быть везде одновременно и иметь между собой стабильную коммуникацию. А вот батарианцы могут и то, и это. Как бы необычно это ни звучало, пираты умеют координироваться между собой с необычайной точностью и слаженностью. И если кто-то сможет направить эти навыки в правильное русло, этот кто-то получит возможность организовывать диверсии везде, где захочет. И почему бы мне не стать этим кем-то? Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение, Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 33. Джокер. Нормандия. Говорю тебе, Сузи, врут твои показатели. Просто утечка радиации, обычный белый шум. Я уловила сигнал среди помех. Мы передаем координаты местонахождения Нормандии. Передаем? Кому? Спросил я. От Сузи я ответа не получил, так как в этом не было необходимости. Спустя секунду после того, как был задан мой вопрос, рядом с Нормандией появился корабль коллекционеров. Он внезапно вышел из гиперпространства и почти задел обшивку моей малышки. Ох, блин. По кабине раздался мой вздох, а мои пальцы быстро забегали по голографическим экранам. Мы убираемся отсюда. Я не собираюсь терять свой корабль еще раз. Мое сердце обливается слезами, когда мне вспоминается потеря первой Нормандии. Наши двигатели отключены. В компьютерах корабля обнаружен вирус. Услышал я голос Сузи. Главные системы защиты отключены. Мы можем спасти Нормандию, мистер Мара, но мне нужна ваша помощь. Дайте мне корабль. Выдержав небольшую паузу, закончила Сузи. Что? Да ты с ума сошла. Сейчас начнешь петь «Ромашки спрятались», и мне крышка. Вскрикнул я, все еще пытаясь запустить двигатели. Разблокируйте мои закрытые базы данных, и я смогу принять контрмеры. По шахте техобслуживания в научной лаборатории можно добраться до центра и... Главные коридоры больше не безопасны. Коллекционеры высадились, сказала она, и я увидел, как включилась подсветка пола. Следуйте за аварийной подсветкой, мистер Мара, ТЦ. Цокнул я языком и, встав со своего мягкого кожаного кресла, направился в научную лабораторию. Прихрамывая, моя туша медленно шла по дорожке, следуя за подсветкой. Черт, черт, черт. Выругался я себе под нос, когда дверь лифта открылась, и из нее вышел коллекционер, который сразу же набросился на защищающихся членов экипажа. «Быстрее, Джокер, давай!» — услышал я крик Хидли, одного из членов экипажа, на что ускорил темп, насколько мог. Кое-как добравшись до научной лаборатории, мне удалось спуститься на уровень ниже, оставаясь незамеченным. Спустя несколько секунд, я оказался в отсеке жизнеобеспечения. Когда моя рука уже собиралась открыть дверь, ее внезапно перехватила другая. А, хотел было я закричать от неожиданности, как мой рот закрыла другая рука такого же цвета. Подняв глаза, я увидел Дара, стоящую прямо передо мной и показывающую жест тишины. «Вся палуба кишит коллекционерами», — сказала она, отпустив меня, — «я выйду первый, а ты, только после моего сигнала». Но, собирался я возразить, но она уже вышла. Почему она была на корабле? Капитан же взяла всю команду собой. Так как же Дара оказалась тут, мои мысли прервал двойной стук по двери, который послышался спустя секунд 10. Я глубоко вздохнул и открыл дверь. К моему облегчению, за дверью стояла Дара, потирающая свою винтовку. Вперед! Махнула она головой, и мы двинулись дальше. По дороге к центру и... Мои глаза увидели трупы продуктов деятельности коллекционеров с дырами в головах размером с кулак. Я украдкой посматривал в сторону Дара, пытаясь понять, как ей удалось так быстро и тихо избавиться от них. В отсеке жизнеобеспечения я не слышал выстрелов, или чего-то указывающего на стрельбу, но результат налицо. А самое главное, что вызывало у меня вопросы, это как Сузи не заметила ее присутствие на корабле. Добравшись до центра и, я подошел к терминалу, Адара встала у двери. «Ладно, я рядом с тобой», — сказал я в никуда. «Подключите ядро к основному управляющему модулю Нормандии», — проинструктировала Сузи, когда ее цифровое тело появилось около терминала. «Отлично, вот видишь, сначала это, а потом вдруг бац, и все мы, живые батарейки. А кто виноват? Во всем виноват Джокер. Тот еще был инструмент. Мне весь день пришлось вычислять Пи, потому что он подключил властелина. Начал я жаловаться на свою несчастную жизнь, одновременно выполняя указания Сузи. Хех, услышал я усмешку со стороны Дары и повернулся к ней, как только закончил с терминалом. Что хех, не понял ее я. Ты не представляешь, что бы ты получил от Вадини, если бы это действительно произошло. Что ты им, договорить мне не удалось. Свет на мгновение отключился, а после того, как он вернулся, появилась голограмма Сузи. Ах, я получила доступ к системам защиты. Благодарю, мистер Мара. И вас тоже, мисс Дара. Теперь вам необходимо реактивировать основной исполнительный механизм в инженерном отсеке. Ты опять хочешь пустить меня по трубам? Пожаловался я захватчику моего корабля. Верно. Я еще раз глубоко вздохнул и направился к лестнице. Но как только я дошел до нее, оглянулся, чтобы посмотреть, что стало с Дара. Однако, мой взгляд не нашел ее. У нее какое-то стелс-ниндзя-устройство, могла бы поделиться со мной им. Жалуясь про себя, я спустился по лестнице и направился в инженерный отсек. Надеюсь, мне заплатят за это. Разумеется, если я выживу. Минус ноль. Залан. Система Бахак. Аратат. Когда я спускался по тропу с моего корабля, меня встретили встревоженные взгляды батарианцев, окруживших Зет, как только тот коснулся земли. Позади меня стояли двое хранителей с оружием на изготовку в случае непредвиденных ситуаций. Спереди них стоял нахмуренный Балак, который то и дело бросал раздраженный взгляд на своих людей. Я остановился перед ним и улыбнулся. «Приятно встретиться с вами лично, мистер Балак. Как прошел ваш день?» «А ты упертый, лорд Залан», — усмехнулся он. «Я точно помню, что сказал тебе выбросить такое обращение в помойку. Надеюсь, вы простите мне мою привычку», — расслабленным тоном сказал я. «В любом случае, с моей стороны все готово, а с вашей, о, я уже знаю об этом». «С моей стороны тоже все готово. Что ж, приятно это знать. О чем мы говорили некоторое время назад? Итак, зачем же ты связался именно со мной, лорд Залан? Как вы смотрите на идею взорвать ретранслятор одной из систем батарианской гегемонии? А если точнее, системы Бахак в туманности гадюки?» Спросил я, уже предполагая ответ. «Хорошая шутка», — ответил он, приподняв бровь. «Я скорее поверю, что совет цитадели будет распущен. О, но я не шучу». Он замер, а его лицо приобрело красный оттенок, как только услышал мои слова. «Осторожно, лорд Залан, ты ходишь по очень тонкому льду. Гегемония будет искать тебя, и когда найдет, тебе придется заплатить своей кровью. Тогда поступим немного иначе». «Сколько?» — спросил я, на что получил его непонимающий ХМ. «Сколько стоит эта система? Я выкуплю ее у гегемонии, и все будут довольны». «Ты серьезно?» – прорычал он. «Ты действительно думаешь, что я даже подумаю о том, чтобы продать тебе систему?» «Конечно». На мои слова его разъяренное лицо за мгновение превратилось в ухмыляющееся. «Тогда ты правильно думаешь, лорд Залан. Все можно купить, если, конечно, у тебя есть большое количество кредитов. Но ты обратился не к тому батарианцу. Ты должен задавать эти вопросы правящему кругу гегемонии, а не мне. И я не понимаю, почему ты связался именно со мной?» Пожал плечами Балак. «Но вы должны, мистер Балак», — сказал я, а моя улыбка выросла до ушей. «Как-никак, помимо уже сказанного предложения, у меня есть еще одно. Что вы думаете о том, чтобы возглавить всю батарианскую гегемонию под своим началом? О, и почему ты решил, что именно я подхожу для этой роли? Как я и говорил ранее, мне известно, что вы из себя представляете». Я сделал паузу и продолжил. «Ну что, поговорим?» Хех, усмехнулся он, а его вид сменился на заинтересованный. «Давай поговорим. Минус ноль. Настоящее время. Сделка была заключена, и чтобы закрепить ее, я предложил ему встретиться со мной лично на Аратате, дабы показать свои чистые намерения. Балак лишь приподнял бровь на мое предложение и согласился, разумеется, спросив меня о причине такого выбора. Ответил я довольно лаконично. «Аманда Кинсон». На что он лишь пожал плечами и кивнул головой. «Хех, понимаемо. Он, капитан пиратов, теперь уже, предводитель батарианской гегемонии. Профессионализм у него в крови. Он не спросил, кто это, для чего она мне и так далее. Приятно иметь дело с такими индивидуумами. Вопросы с ними решаются очень быстро и без лишних слов. Как я и ожидал, вы умеете вести дела», — сказал я, наклонив голову влево. «Кредиты уже на вашем счету, мистер Балак. Могу ли я увидеть Аманду Кинсон?» «ХМ», он замер, как только увидел это движение, а спустя пару секунд на его лице появилась очень широкая улыбка. «А ты не прост, лорд Залан», — сказал Балак уже без сарказма. «Мало кто даже попытается изучить нашу культуру, и я уверен, что твой жест головой — не случайное действие с твоей стороны. Но да, мои люди уже ведут ее сюда». «Прекрасно», произнес я и стал ждать, из-за чего он выделил мое действие. Я покопался в культуре батарианцев, и должен сказать, это было довольно интересным чтивом. Оттуда я узнал, что наклон головы влево означает уважение в их культуре, а наклон вправо – оскорбление. В общем, мне понравилось изучать ее. Спустя пару минут двое батарианцев привели человеческую женщину. Это была Аманда Кинсон, которая играла роль испуганной девушки в беде. Впрочем, если бы я не знал о ней до встречи, кто поверил бы ее актерской игре. Они остановились чуть позади Балака и толкнули ее в мою сторону. Аманда недоумевающе посмотрела на меня, но все же встала около меня, все еще в наручниках. «Прошу», — сказал Балак, указав на нее, «и еще кое-что. Жителям системы потребуется еще один день, чтобы покинуть ее. Надеюсь, это не проблема, лорд Залан. Боже-боже, какой он вежливый. Ну, если сравнивать это с тем, как он общался со мной до жеста. Теперь он выглядит как собутыльник в каком-нибудь баре. Хех, как забавно. Все в порядке. Я могу подождать», — кивнул я и подал жест своим людям. Один из них увел Аманду на зет, а другой остался на месте, как моя стража. «Тогда мы закончили. Приятно было вести с вами дела, мистер Балак. Надеюсь, у вас такое же мнение. Хех, думаю, да», — усмехнулся он. «Как бы сильно ты не был похож на человека, было приятно иметь с тобой дело, лорд Залан. Тогда до встречи, мистер Балак. Удачного вам дня», — сказал я и, развернувшись, вернулся на корабль, а за мной и оставшийся хранитель. Как только трап поднялся, и зед взлетел, я устало вздохнул. Вести переговоры — чистая головная боль. Думаю, мне не стоит упоминать об уничтожителе, пришвартованном в двух системах отсюда. А Элдуин был спрятан за одной из планет системы Бахак в стелс-режиме. Чисто на всякий случай. Ну, раз уж он сказал один день, так один день, а затем будет фейерверк. Так, с этим закончили. Теперь осталось еще один пункт. Лорд Залан, Аманда Кинсон помещена в камеру, заявил один из моих телохранителей. Чудно, кивнул я, возвращаемся на Элдуин. Я допрошу ее там, а пока пусть посидит в камере. Как прикажете, лорд Залан. Отдал он честь и направился в сторону камер. Я еще раз вздохнул и потер виски. Думаю, мне нужно немного отдохнуть. Минус ноль. Айн, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 34. Залан. Личный флагман Залана, Алдуин. Я глубоко вдохнул запах, присущий именно этой комнате. Комнате, в которой за последний месяц мне довелось находиться больше раз, чем за прошедшие 10 лет. Ах, этот аромат свежевымытой комнаты. Впрочем, с ним смешивался и не слишком свежий запах некой Аманды Кинсон, напротив которой я сидел. Она строила из себя обычного исследователя, которого внезапно вытащили на поле боя и приставили к ее виску ствол. Как я и упоминал, она очень одаренная актриса. «Лорд Залан, что мы здесь делаем?» — нервным голосом спросила она. «Зачем я вам нужна? О, она все еще хочет использовать эту карту? Хех, ну-ну, вы в полной безопасности, мисс Кинсон. Меня послали ваши друзья. Хотите чаю? Может, кофе?» — расслабленным тоном сказал я. «Чай, пожалуйста», — уже более спокойным тоном ответила она. «Мне нужно успокоиться». «Конечно». Спустя минуту на столе перед нами стояли две чашки, с чаем для нее и кофе для меня. Сделав глоток и поставив чашку обратно на стол, ее лицо резко изменилось. «Лорд Залан, жнецы, они придут сюда через 2 дня. Мы должны поторопиться и отправиться на базу проекта и запустить его», — нервно воскликнула она, смотря на меня широко раскрытыми глазами. «О, жнецы, это те, которые якобы уничтожают всю разумную жизнь каждые 50 тысяч лет», — наигранно удивился я. «И что за проект вы упомянули?» «Это важно, лорд Залан. Мы должны как можно скорее отправиться на базу проекта». «Боже-боже, она проигнорировала мой вопрос и использовала «мы» вместо «я». Какая оплошность. Интересно, смогли я вывести ее на реальные эмоции? Ну или снять эффект одурманивания с нее?» «Конечно. Как я понимаю из ваших слов, это очень важно, не так ли?» — все еще расслабленно спросил я. «Верно. Прошу вас, мы должны отправляться прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Вас совсем не волнуют жизни невинных». Резко встав и ударив по столу, завопила она и посмотрела на меня глазами полными ярости. «Но я же не отказываю вам, верно, мисс Кинсон? Я лишь прошу вас уточнить детали вашего запроса», — мило улыбнувшись, ответил я. «К тому же, я не думаю, что задержка на пару дней что-то изменит». Услышав мои слова, она замерла на какой-то микромомент, и в следующую секунду ее лицо снова резко изменилось, а ее тело бросилось в мою сторону, пытаясь схватить меня. Ее рука была вытянута вперед, нацелившись в мое горло. Я слегка наклонил свое тело вбок, и рука прошла мимо того места, где было мое тело момент назад. Но Кинсон не растерялась и согнула свою руку в локте, нацелив его уже в висок. Я лишь ехидно ухмыльнулся и, схватив ее за руку, перекинул ее через себя и, видимо, приложил слишком много силы, если судить по довольно громкому звуку удара ее тела об стену. Кинсон попыталась встать, но, подняв взгляд, она увидела мой обнаженный меч, направленный ей в лицо. «Боже, боже, зачем же вести себя так агрессивно, мисс Кинсон? Вы же все-таки девушка, и мы вели довольно приятную беседу до этого инцидента, не так ли? Вы на стороне жнецов. Разве вы не понимаете, что случится, если мы не попадем на базу проекта?» Шипя как змея, прокричала она. Почему вы решили, что я на их стороне?» Ухмыльнулся я. «Разве это не вы?» На мои слова, я натурально увидел, как ее наигранная ярость переросла в искреннюю. «Вы не понимаете, жнецы – благословение для галактики. Они – именно то, что нужно ей. Это так?» – спросил я и щелкнул пальцами. В следующий момент в комнату вошли двое хранителей и, надев на нее наручники и закрыв ей рот, подняли ее с пола. «В любом случае, пройдемте на смотровой мостик. Думаю, вы не против фейерверка, верно?» Вот и славно, улыбнулся я и направился к выходу. «Прошу за мной». Спустя некоторое время мы прибыли на мостик. Алдуин остановился в системе Утопия скопления исхода, а уничтожитель в системе Эсгард. Он был переброшен туда через Аргоси, который прибыл туда в стелс-режиме. Опять же, порталы – очень нечестная вещь. Я усмехнулся и, повернувшись в сторону Кинсон и хранителей, махнул рукой. С ее рта сняли кляп, но она не издала ни звука. «Почему вы притихли, мисс Кинсон?» – просил я с ухмылкой на лице. «Вас что-то не устраивает?» «Меня все устраивает», – вернув мне ухмылку, ответила она. «Ведь вы даже не пытаетесь остановить их прибытие». «О, действительно, тогда я думаю, вам понравится небольшое шоу, которое я запланировал. Ваш блеф не имеет смысла, лорд Зелан. Что вы можете сделать отсюда? Жнецы прибудут сюда менее чем через сутки». В ответ моя ухмылка сменилась на милую улыбку. Я повернулся в сторону диспетчера и посмотрел на него. «Полчаса назад нам пришло сообщение от Кахаирал Балака. Он сообщил, население системы полностью покинуло ее, встав со своего места и отдав честь», — сообщил диспетчер. «Уничтожитель готов к выстрелу, лорд Зелан». «Уничтожитель?» — с недоумением спросила Кинсон. «Не беспокойтесь, мисс Кинсон, это всего лишь небольшая игрушка», — отмахнулся я и обратился к диспетчеру. «Мощность 100%, выстрел по моему сигналу». «Ждем вашего сигнала», — сказал он через пару секунд. «Надеюсь, вам понравится фейерверк», — повернулся я к Кинсон. «Огонь, минус 0, Аманда Кинсон, личный флагман Зелана, Алдуин». «Надеюсь, вам понравится фейерверк», — повернулся ко мне лорд Зелан. «Огонь». Я не знала, чего ожидать. В следующие 10 секунд ничего не произошло, и через 30, и через минуту. Он решил разыграть меня. Чем бы ни был этот уничтожитель, он не впечатлил, даже с таким названием. «Хорошая шутка, лорд Зелан, очень смешная», — засмеялась я. «И все же, что должно было случиться? Или вы решили принять вознесение?» Все еще сохраняя на своем лице улыбку, он указал вперед, и как только я посмотрела туда, меня ослепила резкая вспышка света, отчего мне пришлось резко закрыть глаза. А когда я их открыла, перед мостиком, где я находилась, появился голографический экран, который показывал систему Бахак. И поняв, что было на нем, и где произошла вспышка света, я замерла. На экране я увидела, что там, где было солнце системы, теперь сверхновая, а планеты превратились в безжизненные куски камня, а ретранслятор исчез. Вся система Бахак стала просто ничем, и все это из-за всего лишь одного выстрела из этого уничтожителя. «Как такое возможно?» — не веря своим глазам, пробормотала я. «С вами все в порядке, мисс Кинсон?» — услышала я ехидный голос лорда Зелана. «Может, водички? Вы, да-да, вы хоть понимаете, что вы наделали?» — вскрикнула я. «Жнецы нужны нам, нужны галактике». «Конечно, конечно, что?» — накричала я на него. Мне казалось, что мои сосуды лопаются от чистого гнева, который я испытывала сейчас. «Еще чуть-чуть, и у меня случится нервный срыв. Разумеется, я не знала, что мне делать». Указав на него пальцем, я пыталась высказать ему все свое разочарование и довольство, но, в следующий момент почувствовала, как силы покидают меня. Мои ноги отказали, и я упала на пол все еще с вытянутым в его сторону пальцем. «Кажется, вам нужно немного отдохнуть, не так ли?» И на этих словах я потеряла сознание, а в моей голове звучал всего лишь один вопрос: «Зачем? Минус 0. Жанна Шипард, Нормандия. Всех, вы потеряли всех и едва не лишились корабля, ледяным тоном спросила Миранда. Да знаю я был тут, резко ответил Джокер. Это не его вина, Миранда. Никто из нас этого не ожидал, защищал его Джейкоб. Кроме двоих, вмешалась я и повернулась в сторону Дара и Рауда. Вы знали, что это произойдет. И почему ты была на корабле, Дара, если я своими глазами видела, как ты заходила в шаттл? И почему ты не спасла остальную часть экипажа? Ну, у нас были подозрения, пожал плечами Рауд. Учитывая, какого размера корабль коллекционеров и сколько их на нем, я подумал, что они слишком легко нас отпустили. Их сопротивление было слишком слабым. Стелс-режим, также пожав плечами, ответила Дара. Я уверена в своих способностях, но не дура. Случайный выстрел, и в Нормандии появилась бы дыра, которая вывела бы ее из строя, а то и не одна. А рисковать таким я не стану. К тому же, не было гарантии, что коллекционеры не уничтожили бы СР-2 как СР-1. Вы правы. Извините, что срываюсь на вас, сказала я печальным тоном. Я не могу отрицать их точки зрения. Их доводы логичны и в них есть доля правды. Риск потерять Нормандию – не то, что я могу себе позволить. Мое решение взять всю команду было неразумным. Сузи, обратилась я к Нормандии. Есть что сказать, мистер Тейлор, мистер Раут и мисс Дара правы. Риски были слишком велики, а вредоносные данные коллекционеров были сложнее вирусов жнецов класса «Черный ящик», которые мне приходилось изучать. «Ты как, Джокер, держишься?» – спросила я его. «Тут много свободных мест», – грустно ответил он. «Спасибо, Дара, что она была здесь, если бы не она и не Сузи.